Часть вторая. Отношения. Совет 31. Искусство сближения и искусство расстояния. Совет. Управляйте дистанцией в отношениях. Быть отличным другом и по-настоящему любимым человеком – это истинное искусство отношений. К сожалению, мы часто общаемся неосознанно, и даже не догадываемся о том, что в дружбе большой секрет успеха кроется именно в дистанции, в то время как в любви он спрятан в правильном понимании близости двух людей. Почему дружба – это искусство расстояния, а любовь – искусство сближения? И почему все не так просто, как кажется? Дело в том, что при дружбе мы не живем вместе с человеком, в то время как совместная жизнь в любви – это ее основа. В дружбе мы выстраиваем отношения с человеком на расстоянии, а в любви партнер находится постоянно в нашем поле зрения. Разумеется, речь идет об общей концепции. И в первом, и во втором случаях существует миллион разных нюансов и подводных камней. Именно такие тонкости и детали отношений превращают работу с дистанцией и работу с близостью в настоящее искусство. Если мы не умеем дружить на расстоянии, человек может перестать считать нас своим другом, может переключиться на дружбу с другими людьми, может начать использовать дружбу в своих интересах. Как правило, это происходит потому, что мы либо слишком мало уделяем этому человеку времени, либо наоборот, слишком активно вмешиваемся в его жизнь. В отношениях с любимым человеком то же самое. Если мы не чувствуем расстояние, нарушаем личные границы или наоборот от него отдаляемся, он может сделать вывод, что мы либо совершенно его не любим, либо давим на него, оказывая психологическое насилие. В обоих случаях подобные выводы ни к чему хорошему не приводят. Как грамотно работать с расстоянием? Как познать искусство расстояния в дружбе и искусство сближения в отношениях? Держите несколько полезных советов. Как всегда, все простое, гениально. Уважайте границы человека. Помните о них. Думайте о них и следите за их сохранностью. Разделяйте взгляды и ценности друга или любимого человека. Это залог счастливых и крепких отношений. Уделяйте должное внимание человеку. Не забывайте заботиться, проявлять интерес, не нарушая при этом личные границы. Чаще ставьте себя на место друга или партнера. Узнавайте, что действительно для него важно, дорого и ценно. Внимательность и чуткость всегда должны быть на первом месте. Не забывайте благодарить друга или любимого человека, подчеркивать важность и значимость его личности, отмечать его успехи, заслуги и разные достижения. Дружба и любовь – это улицы с двусторонним движением. Оба человека двигаются навстречу друг другу. Если этого не происходит, определенно стоит задуматься, насколько близкий человек по-настоящему ваш друг. Или любовь всей вашей жизни. Иногда искусство отношений в том, чтобы их решительно прекратить. Как можно легко надоесть человеку? Что лучше не говорить и не делать? Обратите внимание на следующие важные слова и действия, которыми лучше не злоупотреблять в отношениях с людьми, если вы не хотите им надоесть. В первую очередь, не перегружайте человека информацией. Не говорите больше, чем требуется. Одно дело объяснить что-то непонятное, и совсем другое дело гонять по кругу одну и ту же мысль снова и снова. Не повторяйте сказанного и не объясняйте человеку что-либо, если налицо все признаки, что он уже понял. Во-вторых, не убеждайте человека, если он уже согласен что-то сделать, и наоборот, если он категорически против и не согласен. Чувствуйте ситуацию и моменты, когда действительно стоит дожать свой интерес и убедить человека тяжестью своих фактов и аргументов, а когда лучше всего развернуться и найти другой способ или другого человека, чтобы достигнуть желаемого. Одно из моих любимых выражений – в нашей жизни других людей должно быть в меру. Иначе говоря, когда кого-то много, люди от него устают. Даже самые близкие. Людям важно уметь отдыхать друг от друга. Поэтому, чтобы не опротивить даже самым любимым людям, старайтесь не проводить все время с ними. Все 24 часа в сутки в одной комнате. Ну и, наконец, не стоит навязываться. Люди не любят, когда их подталкивают к общению. Человек сам должен захотеть с вами общаться, проводить время и делать что-то вместе. Помните, насильно мил не будешь. Старайтесь вызывать интерес к себе естественными способами. Как вовремя узнать, что вы надоели человеку? Иногда по самым разным причинам любой из нас может надоесть другому человеку. Надоесть в разговоре или надоесть в отношениях в принципе. Обратим внимание на признаки, которые помогут нам это вовремя узнать. Почему вовремя? Потому что, узнав с опозданием, что мы надоели, мы можем выглядеть смешно, глупо, нелепо, неуверенно и так далее. Да и это, конечно же, гораздо обидней, чем вовремя первым выйти из контакта, как говорится, непобежденным. Признаки, помогающие определить, что мы надоели человеку во время данного конкретного общения. Человек внезапно перестает проявлять интерес к разговору и демонстрирует открытую скуку. Начинает отвечать неохотно, отвлекается на другие дела или на телефон. В беседе человек неожиданно отключает эмоции, начинает отвечать сухо, практически на автомате, не слышит половины наших слов. Человек ищет удобный повод прервать общение или отвлечься, использует как реальный, так и вымышленный предлог. Человек часто смотрит на время и начинает испытывать признаки нетерпения, ерзает, перебивает и всячески подталкивает разговор к финалу. Человек начинает открыто интересоваться, нет ли у нас каких-либо других дел, планов или встреч. Признаки, определяющие, что мы в принципе надоели человеку. Человек всячески избегает контакта с нами и сводит все общение к минимуму. Не звонит и не пишет первым, отвечает на наши звонки или сообщения через раз или через несколько дней. Все наши инициативные приглашения к совместным действиям сталкиваются с десятками причин, почему человек не может с нами увидеться и пообщаться. В разговоре человек не демонстрирует никакого интереса к тому, что происходит у нас в жизни. Наши важные новости и рассказы, как положительные, так и отрицательные, воспринимаются им без эмоций. Человек занимает потребительскую позицию и позицию свысока, в стиле «я буду с тобой общаться, если мне будет интересно и выгодно». Не можешь обеспечить мне подобные условия? Уходи, мне все равно. Если вы сталкиваетесь с двумя и более признаками как в моменте разговора, так и непосредственно в отношениях, определенно стоит задуматься, насколько будет уместным и эффективным как можно скорее прервать контакт. Совет 32. Одна секунда. Совет. Будьте всегда внимательными к тому, что вы говорите. Всего одна секунда может разрушить даже самые крепкие отношения. Отношения – сложная социальная, эмоциональная и психологическая конструкция. Очень хрупкий механизм, который может разрушиться словно карточный домик в любой момент на фоне наших слабо продуманных действий. Даже самые крепкие отношения могут разрушиться всего за одну секунду. Существует одна большая и серьезная причина, почему так может произойти. И именно на эту причину я хочу обратить ваше внимание. Мы можем сказать что-то человеку в сердцах, на эмоциях, как следует не подумав. Мы можем не придать нашим словам особого значения, в то время как собеседник может услышать или додумать что-то обидное и неприятное. То, что за руку уверенно приведет его к мысли, что ему с нами совершенно точно не по пути. Почему мы так можем сделать? Потому что мы не придаем особого значения сказанным словам. Чаще всего мы общаемся неосознанно, на автомате. Как получится и как придется. Спросите себя, как часто я задумываюсь о последствии сказанных слов? Как часто я продумываю свою линию разговора? Большинство людей ответят, что не делают этого. Почему? Потому что в жизни со школьной скамьи нас учат самым разным предметам, кроме самого главного. Искусство общения. Особенно часто мы не придаем значения словам, сказанным на эмоциях. За мгновение мы можем перечеркнуть все наши отношения с дорогими и близкими людьми. Однажды я спросил у знакомого, почему он развелся и ушел от женщины, с которой жил 10 лет. Он честно признался, что в сердцах она сказала ему очень обидную фразу «Ты только и делаешь, что обещаешь». Казалось бы, пустяковая фраза. Что в ней такого? Но моего знакомого она сильно задела, потому что он очень много вкладывал в отношения, обещал и выполнял свои обещания, всегда держал свои слова. У него не получилось выполнить свое обещание всего несколько раз и не по своей вине, а женщина так грубо обобщила и перечеркнула его многолетние усилия. Чаще задумывайтесь о далеко идущих последствиях ваших слов. Совет 33. Правило 2 секунд. Совет. Используйте в общении правило 2 секунд. Познакомимся с важным правилом 2 секунд. О нем мало кто знает, ну а если люди о нем и знают, то весьма редко его используют. Правило это гораздо проще таблицы умножения, и звучит оно так. Прежде чем в моменте общения выразить свою мысль, которая только пришла в голову, возьмите паузу длиной ровно в 2 секунды. Просто медленно сосчитайте до 2 и потом говорите. Почему же так важно подумать именно 2 секунды? Во-первых, мозг человека обрабатывает огромные объемы информации и иногда физически сходу не успевает как следует обдумать сказанное. Расхожие фразы «лучше бы промолчал» и «слово не воробей» отлично это подтверждают. 2 секунд вполне достаточно, чтобы привести мысли в порядок, нарядить их и причесать перед выходом. Во-вторых, когда вы держите паузу перед ответом, вы добавляете своему образу мощную порцию осознанности и размеренности и автоматически переходите в разряд тех, кто сначала думает, а потом говорит. Люди точно не скажут про вас, что на уме, то и на языке, длинный язык с умом не в родстве, вертит языком, что корова хвостом, на словах густо, а в голове пусто. Выберите один из вариантов, который больше нравится. В-третьих, бывают случаи, когда после своих слов собеседник хочет что-то добавить к сказанному. Например, если он вспомнил, что забыл сказать что-то важное. Если вы возьмете 2-секундную паузу перед тем, как вступите в разговор, у него появится возможность добавить, дополнить и полностью выразить свою мысль. Это тоже может быть весьма полезным. Совет 34. Зачистка отношений. Совет. Избавьтесь от вредных отношений как можно скорее. Как безошибочно определить в отношениях психологическое и эмоциональное насилие? Психологическое и эмоциональное насилие сидит в одном ряду с изменами и является одной из главных причин, почему стоит прекращать любые отношения и срочно расходиться, как с мужчиной, так и с женщиной. Обратим внимание на основные признаки токсичного поведения в отношениях, помогающие безошибочно определить психологическое и эмоциональное насилие. Определить, чтобы как можно скорее прекратить с таким человеком общение и всякие отношения. Ключевые признаки эмоционального насилия. Постоянный тотальный контроль действий и мыслей человека. 25 часов в сутки. Токсичный человек всегда держит руку на пульсе партнера. Ему всегда интересно, где он, с кем он, чем занимается, о чем думает и так далее. Никакой личной жизни, никаких границ. Партнер находится под наблюдением, как клетка под микроскопом. Причем контроль может касаться не только поведения, но и финансов. Постоянное обесценивание действий и поступков человека, а также всего, о чем он думает, мечтает и говорит. Токсичный партнер постоянно указывает на недостатки, проступки, ошибки и так далее. Своим несогласием он обижает, унижает другого человека, оспаривает его чувство важности, значимость его личности и природное желание быть оцененным по достоинству. Подобное поведение проявляется как с глазу на глаз, так и при свидетелях. Эмоциональный насильник постоянно манипулирует в отношениях. Например, он может использовать манипуляцию «любишь, значит» по формуле «если ты меня любишь», то сделай это. Или манипуляцию было или не было, когда он намеренно убеждает жертву в том, что она что-то делала или не делала, чего на самом деле не было. Еще одна популярная манипуляция, свидетельствующая об эмоциональном насилии, называется «будешь должен». Человек специально что-то делает для жертвы, чего она совершенно не просила, и потом со всей серьезностью утверждает, что теперь жертва ему должна. Шантаж, угрозы и ультиматумы в отношениях также являются формой эмоционального насилия. Различные отклонения в постельной жизни от традиционных и общепринятых социальных норм тоже могут свидетельствовать об эмоциональном насилии. Еще одним верным признаком является непредсказуемость и неуравновешенность человека. Например, эмоциональный насильник может по 10 раз менять свои планы и без каких-либо видимых причин отказываться от своих слов и обещаний, без малейшего стеснения и сожаления. Сердечно рекомендую вам избегать в принципе каких-либо контактов с подобными людьми. Не позволяйте никому вести себя с вами подобным образом. Как быстро догадаться, что партнер не хочет серьезных отношений? Предлагаю несколько простых и понятных признаков, которые помогут вам быстро догадаться, что партнер на самом деле не хочет серьезных отношений. Чтобы понять, как по-настоящему обстоят дела в ваших отношениях, просто основательно их проанализируйте. Признак первый. Дистанция. В отношениях, и уж тем более в серьезных отношениях, люди сближаются. А если этого не происходит, значит, оба человека или один из них не желают развивать, усиливать и укреплять связь. И речь не только о том, чтобы начать жить вместе. Если дистанция сохраняется в частоте контактов, это также с большой вероятностью свидетельствует об отсутствии серьезных намерений. В современном мире у большинства людей есть мобильные телефоны. Если человек в силу обстоятельств не может встретиться, но ему дорог партнер, он обязательно всегда найдет время написать или позвонить, а все остальное – отговорки. Признак второй. Пренебрежительное отношение. Когда люди сближаются, они дорожат своей связью и не демонстрируют друг другу пренебрежения. В здоровых отношениях люди делают все, чтобы понравиться друг другу, а не оттолкнуть своим поверхностным подходом. Наконец, третий признак – отсутствие духовного контакта. Если партнер в отношениях больше заинтересован в физической близости, материальном удовлетворении своих желаний или вкусном времяпровождении, а не в духовном контакте, определенно есть над чем задуматься. Серьезные отношения подразумевают, что оба человека заинтересованы как можно лучше узнать духовный мир друг друга, основные ценности и взгляды. Именно эта опора является одной из главных несущих конструкций любых серьезных отношений. Если в ваших отношениях присутствуют хотя бы два признака, определенно стоит как минимум откровенно поговорить с партнером о его планах и взглядах на ваш союз. Иногда, как бы грустно это ни было признавать, человек может быть с нами рядом просто потому, что ему хорошо, удобно и приятно. А в принципе он ищет лучший вариант. Если вы чувствуете, что подобная модель проигрывается в вашей жизни, искренне советую вам решительно прекращать отношения. Эти фразы помогают понять, что отношения не перейдут в брак или что-то серьезное. На пути серьезных отношений встретить своего человека порой так же сложно, как найти иголку в стоге сена. Как узнать, что перед вами действительно ваш человек, с которым можно не только в огонь и в воду, но и жить вместе долго и счастливо? Обратите внимание на следующие фразы, которые помогают понять, что отношения не перейдут в брак. «Мы же живем с тобой вместе», либо «встречаемся два раза в неделю». «Зачем что-то менять? Все же и так хорошо». «Ну, жить вместе — это серьезный и ответственный шаг. Нам стоит еще получше узнать друг друга». «У меня сейчас много работы, проблем. Давай вернемся к этому вопросу чуть позже». «Да зачем знакомиться с моими друзьями? Они странные, только я их понимаю». «Я очень люблю свою свободу и независимость и совершенно не собираюсь с ней расставаться». «Ты знаешь, я не очень люблю рассказывать о том, что у меня было в жизни. Это очень личная информация. Давай лучше о тебе». «Дело не в тебе, дело во мне. Просто я не такой, как все. Вон Маша с Петей живут так уже много лет, и все у них хорошо. Зачем какой-то штамп в паспорте?» «Серьезные отношения для меня — это когда дети. Дети — это очень большая ответственность. Сейчас я бы не хотел ничего менять». «Ты слишком далеко загадываешь. Я не против мечтать, но до этого времени еще дожить надо». «Для меня сейчас на первом месте работа. Я должен в первую очередь реализоваться в профессиональном плане». Конечно, подобные фразы не могут точно подтверждать, что у человека несерьезные намерения. Но если вы их слышите в совокупности с другими признаками и намеками, определенно есть повод для беспокойства. Как понять, что отношения не перейдут в брак? Еще одно важное наблюдение. Моя хорошая знакомая рассталась с мужчиной после 5 лет отношений. Девушке уже 34 года, и, называя вещи своими именами, молодость с каждым новым днем все сильнее остается в прошлом. Эта не совсем радостная история натолкнула меня на мысль оставить здесь дополнительные комментарии, помогающие понять, что отношения не перейдут в брак. Понять и скорее отправиться на поиски того человека, с которым в вашей жизни сложатся яркие и крепкие семейные отношения. Изучая не первый год психологию отношений, и не только с точки зрения моего дипломатического подхода, я пришел к одному важному наблюдению. Если больше 2 лет люди встречаются, им хорошо вместе, но разговор о свадьбе никуда не приводит или его вообще нет, определенно есть над чем подумать. С большой вероятностью, если мужчина не делает женщине предложения, а женщина от него не уходит, скорее всего, им просто хорошо вместе, и они смотрят по сторонам в поиске более выгодной партии. Или по сторонам смотрит один из партнеров, в то время как другой слепо верит и ждет. Правда, стоит сделать 2 важные оговорки. Во-первых, возраст партнеров должен быть более 23 лет. Все-таки до этого возраста люди больше учатся, гуляют и в меньшей степени серьезно задумываются о семье. Во-вторых, в отношениях не должно быть независящих от партнеров обстоятельств непреодолимой силы, мешающих им пожениться. Во всех остальных случаях я убежден, что если мужчина и женщина после 2 лет совместных отношений не переходят на тот самый главный и важный уровень в их уже совместной жизни, определенно стоит задуматься, насколько нужны такие отношения. 5 иллюзий влюбленности, способных разбить самое крепкое сердце. Иллюзия 1. Я так сильно люблю этого человека, что он не сможет этого не заметить и обязательно изменит в себе то, что мне не нравится. Иллюзия 2. Если я сейчас страдаю от наших отношений, ничего страшного. Однажды это пройдет. Просто сейчас меня любят, как умеют, но однажды это обязательно изменится. Иллюзия 3. Если мне говорят о моей ошибке, значит, все так и есть. Совершенно точно вина на моей стороне. Надо срочно извиниться и исправиться. Иллюзия 4. Ничего, что у моей половинки не получается стать успешным, избавиться от вредных привычек, научиться делать то, что для меня важно. Ничего, что не получается уже очень давно, и что он ничего не делает для результата. Однажды он захочет, и у него все получится. Ведь я так в него верю. Иллюзия 5. Конечно, мой человек прав. У него должны быть личные границы именно так, как он и говорит. Я больше не буду лезть в его дела, даже если они идут вразрез с моими интересами. И не буду сомневаться в его верности, даже если налицо 100 железных подозрений. Ядовитая фраза, после которой в отношениях лучше всего ставить жирную точку. Познакомимся с одной ядовитой фразой, после которой в отношениях лучше всего ставить жирную точку. Фраза непростая, так как она довольно хорошо маскирует свою токсичность. Эта фраза звучит примерно так. «Если тебе что-то не нравится, я тебя не держу. Ты можешь уйти в любой момент». На первый взгляд ничего странного. Но если как следует вдуматься и основательно начать читать между строк, то можно разглядеть примерно следующий смысл. По большому счету, меня не очень интересуют наши отношения, и я не сильно расстроюсь, если они прекратятся. Я, в принципе, больше не хочу вкладываться в эти отношения. И дальше ты будешь помогать мне получать удовольствие по жизни исключительно за твой счет. Когда человек произносит слова с подтекстом «не нравится, уходи», он уже автоматически не готов рассматривать отношения как улицу с двусторонним движением, где оба партнера одинаково двигаются навстречу друг другу. Такой человек занимает позицию свысока, позицию «я позволяю себя любить» и позицию «дальше будем играть только по моим правилам». Также эта ядовитая фраза может сопровождаться другими вредными фразами в стиле «если ты меня любишь, что ты сделаешь?» «Не сделаешь, как я хочу, я от тебя отдалюсь», «Не сделаешь, как я хочу, я от тебя уйду к другому» и многими манипуляциями, о которых я подробно рассказываю в своей книге «77 ежедневных манипуляций». Как узнать, что отношения, скорее всего, распадутся в первые полгода совместной жизни? Встречайте 5 важных признаков, которые помогут вам понять, что отношения с большей вероятностью распадутся в первые полгода совместной жизни. Признак номер один. Ожидание не совпадает с действительностью. Например, вы рисовали в своей голове одну картинку идеальных отношений под одной крышей, а на деле получилась совсем другая. Признак номер два. Вы или тот, с кем вы сблизились, не отпустили прошлое отношение. В быту, делах и действиях присутствует постоянное сравнение с предыдущим партнером. Проводятся параллели и не в пользу сожителя. Признак номер три. Он связан с бытом. Когда в некий момент становится очевидным, что нет желания целыми днями делать по дому одни и те же дела, и когда постоянно всплывают разные повторяющиеся разногласия, от забытых покупок до недомытой посуды. Четвертый признак – обыденность в физической близости. Проявляется, когда страсть стабилизируется, а на помощь ей не приходят усиливающие ее элементы – духовная близость, совместные проекты, новые эмоции и так далее. Наконец, пятый признак. Вы или партнер приходите к пониманию, что по отдельности вам все чаще лучше, чем вместе. Все больше хочется провести время в одиночестве или с другими людьми. Если в первые полгода совместной жизни проявляются два и более признака, определенно стоит задуматься, насколько вам нужны подобные отношения. Как наверняка определить хронически ревнивого человека? Как наверняка определить хронически ревнивого человека, чтобы построить с ним безопасные и адекватные отношения? Или чтобы навсегда исключить его из своего круга общения? Держите несколько проверенных признаков. Во-первых, хронически ревнивый человек старается контролировать все аспекты вашей жизни. Он не только пытается всегда на 100% узнать, чем именно вы занимаетесь, но и всячески стремится заставить вас заниматься вашими собственными делами именно так, как хочется ему. Во-вторых, его ревность распространяется на ваше время. Хронически ревнивому человеку важно, чтобы вы все, ну или практически все время проводили только с ним. Разумеется, когда он свободен. И, конечно же, он сильно злится, выходит из себя и раздражается всякий раз, когда вы переключаете внимание на кого-то еще. Причем не имеет значения, разговариваете ли вы по телефону по работе или общаетесь с близкими родственниками. Такой человек в принципе будет тихо сокращать ваше окружение, чтобы вы как можно меньше с кем-то общались и дружили. Ваше окружение – это его конкуренты, ворующие ваше внимание, которое должно принадлежать только ему. Очень редко хронически ревнивый человек готов подвинуться ради вашей встречи с друзьями. Если и можно в его понимании партнеру с кем-либо встречаться, то, как правило, не больше нескольких раз в месяц. Причем в эти моменты он будет всегда сильно злиться и обижаться. Почему так происходит? Подобная ревность основывается на внутренней неуверенности и индивидуальных страхах человека. Например, на страхе недополучить признание или на страхе одиночества. Или же человек ощущает себя уверенным только когда другие дают ему самое дорогое, что у них есть – время и внимание. В любом случае, с подобными людьми следует быть особенно аккуратными. Почему люди страдают в отношениях? За 10 лет исследований я не нашел лучшего ответа. Есть одна ключевая причина, которая у нас под носом, но мы в упор не желаем ее замечать. Заключаем браки, строим семьи, влюбляемся и начинаем жить вместе. А потом внезапно разлад, ссоры и конфликты со всеми вытекающими последствиями. И все из-за этой основной причины. Вот уже 10 лет я серьезно исследую отношения между людьми. Пишу книги, провожу опросы, создаю обучающие программы. Ответ на вопрос, почему люди страдают в отношениях и по совместительству главная причина этого, заключается в том, что у людей не совпадает уровень симпатии. За все годы исследований я не нашел лучшего ответа. Если люди изначально испытывают друг к другу разный уровень симпатии, как бы они ни старались, их отношения никогда не будут по-настоящему полноценными, здоровыми и счастливыми. Что бы они ни делали. Если уровень симпатии совпадает, отношения будут гармоничными и полноценными. А если сильно отличается, то отношения по своей природе обречены на проблемы. Причем уровень симпатии не получится сравнять ни за счет финансового благополучия, ни за счет чуткости, внимательности и заботы. Никак. Правда жизни. Просто примите ее достойно, как самурай принимает свою смерть. Все остальные причины, почему люди страдают в отношениях, в большей или меньшей степени относятся именно к этому ключевому моменту. Если у людей одинаковый уровень симпатии, они всегда будут на одной волне. Всегда будут вместе и всегда будут счастливы. Будут легко и играючи преодолевать трудности, радоваться друг другу и с огромным удовольствием вместе строить пространство любви. Это называется встретить своего человека. И еще один важный момент. Отпускайте тех людей, с которыми у вас разный, несовместимый уровень симпатии. Отпускайте их с легким сердцем и добрыми словами. Когда мы пытаемся построить отношения с теми, с кем у нас не совпадает уровень симпатии, мы не только лишаем себя возможности встретить свою настоящую любовь. Мы лишаем этой возможности и нашего партнера. Это заведомо проигрышная стратегия, которая всегда ведет к поражению обеих сторон. Также активно советую вам пройти мой специальный курс «Ударные манипуляции в жизни и бизнесе», который поможет вам научиться грамотно разбираться в скрытом психологическом воздействии и всегда быстро и ловко разделываться с манипуляциями. Ведь если вы вдруг не знаете, осознанно или нет, нами манипулируют даже самые близкие люди. Совет 35. Чемодан без ручки. Совет. Избавляйтесь от чемоданных отношений. Этот важный момент требует отдельного внимания. Иногда отношения, которые изначально были позитивными и радостными, могут внезапно резко изменить свой вектор. Существует один особенно вредный и злой период, сильно усложняющий и портящий жизнь людям, которым раньше было хорошо вместе. Причем речь идет не только о романтичных или семейных отношениях, а обо всех видах отношений без исключения. О каком периоде идет речь? О так называемом чемоданном периоде. Что это значит? Это значит, что отношения с человеком стали похожи на чемодан без ручки. Нести его тяжело и неудобно, а выбросить как-то жалко. Когда отношения входят в стадию глубокого застоя и мрачного декаданса, когда вы больше не испытываете позитивных эмоций и молча продолжаете терпеть весь негатив, такие отношения определенно следует пересматривать. Их следует либо завершать, поставив жирную точку, либо полностью перезагружать, начав с чистого листа. К сожалению, людям иногда сложно принять волевое решение о переменах. Полная перезагрузка и обновление возможны только на фоне открытой угрозы окончания отношений, в то время как именно разрыв отношений и является самой сильной сдерживающей причиной. Иначе говоря, когда отношения становятся не в радость, люди боятся их изменить, потому что боятся в первую очередь, что отношения прекратятся. Страх потери человека, отношения с которым уже не приносят позитивных эмоций, как правило, обусловлен следующими страхами. Страхом остаться в одиночестве и не встретить нового подходящего человека, близкого по взглядам, мыслям, привычкам и так далее. Страхом неизвестности и страхом перед трудностями, с которыми придется справляться без этого человека. Также есть и другие сдерживающие якоря, такие как привязанность к человеку, набор совместно пережитых приятных воспоминаний, наличие общей ответственности в лице детей, совместных проектов и прочих обязательств. И некоторые другие факторы. Выходить из привычной модели жизни всегда сложно, но именно в неизвестности скрывается наше развитие и позитивные перемены. При поддержке близких людей, вооружившись активными действиями и острым желанием разорвать порочный круг, эти страхи можно успешно побороть. Равно как и разобраться с другими сдерживающими якорями. Если принять как факт, что приятные воспоминания неизбежно остались в прошлом, если разумно договориться о распределении ответственности и решительно подойти к решению других моментов, которые не отпускают от чемоданных отношений, можно уверенно от них избавиться. Главное, попробуйте перед разрывом поставить вопрос ребром. Либо вы вместе с другим человеком полностью перезапускаете отношения и решаете все вопросы, которые вас не устраивают и тянут в болото, либо отношения прекращаются. Иногда перезагрузка, на кону которой стоит полный разрыв, имеет мощный оздоровительный эффект и приводит к полному избавлению от чемоданного периода. Совет 36. Реставрация отношений. Совет. Не жгите мосты, если их можно починить или перестроить. Семейная жизнь состоит из этапов. и на каждом этапе есть свои кризисные рубежи. Давайте посмотрим, как их определить и что необходимо сделать, чтобы сберечь брак. Первый рубеж в отношениях наступает, когда люди спустя некоторое время совместной жизни начинают замечать друг в друге то, чего не было видно в начале отношений. Не секрет, что на старте чувств все мы в какой-то степени следуем за манипуляцией и ложные акценты, замалчивая невыгодную информацию о себе. Когда эта информация неожиданно вылезает наружу, возникает первый серьезный момент, способный внести глубокую трещину в фундамент семейного союза. Второй кризисный рубеж возникает, когда рождаются дети. Это новый и необычный момент, требующий полной перестройки предшествующей семейной жизни. Третий кризисный рубеж наступает, когда люди слишком долго живут в отношениях. Наступает перенасыщение партнером, и начинаются бытовые ссоры. Четвертый кризисный рубеж появляется, когда дети вырастают, и пара остается опять наедине друг с другом. В такие моменты некоторым начинает казаться, что большую часть времени их связывали только дети. Что необходимо делать? Чтобы благополучно преодолеть первый кризисный рубеж, необходимо научиться договариваться друг с другом, быть всегда максимально честным и открытым. Второй рубеж преодолевается через любовь к детям и глубокое понимание ответственности за их жизнь. Потому что именно родители приняли решение пригласить их в этот мир. Ну а третий и четвертый, через совместные проекты и увлечения, яркие положительные эмоции и развлечения, помогающие получать от жизни совместное удовольствие. Не растворяйтесь в партнере. Дело в том, что часто люди несчастливы и страдают в отношениях, потому что делают из партнера центр своей вселенной. Все для него делают, лишь бы он был счастлив. Это в корне неверно. И не только потому, что партнер может в один не самый прекрасный момент начать открыто пользоваться этим и воспринимать любовь как должное. Самая глубокая суть этой вредной стратегии в том, что так мы растворяемся в партнере, теряем свое персональное счастье как независимой личности и полноценного человека. Настоящий дипломат никогда не будет так делать. Отношения с любимым разумнее рассматривать через следующую установку. «Мне без тебя в жизни прекрасно. У меня все хорошо, и я счастлив. А с тобой мне в жизни должно быть еще лучше. Именно поэтому я тебя и выбрал. А если мне с тобой не будет лучше, чем без тебя, значит, наши отношения себя исчерпали». Подобная установка не только снижает вероятность потребительского отношения и неуважения, но и активно стимулирует каждого человека в союзе быть лучшей версией себя. Она работает в две стороны. Рождает искреннее и обоюдное желание стараться ради любимого человека без всяких подсказок и намеков.